которое из ключевых слов «рядом с моими» или «гостевые» являлось более важным, и, хитро улыбнувшись, приказал подготовить старые покои княгини Каталины, которые располагались дверь в дверь с княжескими, и куда она ни разу не заходила все 15 лет, прошедшие с времени гибели князя Радомира Бельского. «Кайф!» — выдохнул Олег, растянувшись на огромной княжеской постели и буквально утопая в мягчайшей перине. Он приобнял вытянувшуюся рядом Вериену и еще раз повторил. «Как здорово!» Олег и впрямь наслаждался жизнью, обычаи империи Трир, во многом напоминавшие ему Россию века эдак 17-18, оказывается, совпадали и в такой немаловажной детали, как баня. И какая баня! Воистину княжеская! По крайней мере, только что посещенное им заведение вплотную приближалось по своим характеристикам к тому, что Олег до сих пор считал абсолютно недостижимым идеалом. А плотный ужин, на котором Олег буквально обожрался невероятно вкусными деликатесами, приготовленными местным поваром, и небольшая доза хмельного, какая же баня без пива, нет, господа и дамы, обычаи империи Трир подобного непотребства не допускали, а особливо, ежели светлейший княжич приказать изволит. И вовсе привели Олега в состояние полного благодушия и довольства миром и собой. «Завидую», — без улыбки откликнулась Вериена. «Нет, правда, завидую. Черной завистью. Кому б другому могла бы и клыками вцепиться?» «Ты чего?» — не понял Олег. «Знаешь, как я баню любила. Часами могла из парной не вылазить. Мать зовет, беспокоится, а я сижу и наслаждаюсь. Пар клубится, березой пахнет. Тепло!» На последнем слове ее голос был полон такой тоски, что Олег непроизвольно встревожился. «Ты чего? Мы же вместе в бане были. Хочешь, я снова истопить прикажу?» «Да она и остыть не успела, наверное». «Вместе-то вместе. Да вот только баня-то для тебя была. Меня сейчас никакая баня согреть не в силах. Ты разве не заметил?» Действительно, Олег еще в парной обратил внимание, что даже при максимальной температуре кожа вампирессы оставалась все такой же белой, а тело прохладным. Однако значение этому он как-то не придал. В конце концов, краснеть вампирам и не положено, ведь так? А веником Вериена работала мастерски. Так хорошо его еще ни разу в жизни не парили. «Так что, тебе не понравилось?» — убитым голосом спросил он. «Ну почему же? Мне было приятно доставить тебе удовольствие», — дипломатично ответила девушка. «Просто ты сам понимаешь, для нежити некоторые удовольствия отрезаны навсегда. Спасибо цитадельским мастерам, хоть часть чувствительности восстановили». «Скажи, а если бы ты имела возможность выбирать?» — задал Олег давно интересовавший его вопрос. «Кем быть? Тем, кто ты есть сейчас, или простой человеческой девушкой, без всяких способностей высшего вампира и всего прочего? Что бы ты выбрала?» Воцарилось долгое молчание. Вериена тихо лежала, любуясь заглядывающей в окно восходящей луной и машинально царапая когтем полированную спинку кровати. Наконец, когда Олег уже решил, что задал чересчур нетактичный вопрос, и самое умное, что он может сделать, это притвориться спящим, она тихо ответила. «Не знаю. Спроси ты меня об этом лет 70 назад. Я отдала бы все, в том числе и саму жизнь, за право хотя бы умереть как человек. А сейчас? Не знаю. Я приспособилась, нашла свои преимущества в конце концов. Высшим вампиром, как оказалось, вполне доступны некоторые удовольствия живых, о которых другая нежить не смеет и мечтать. К тому же, я всегда сильна, не старею. Мои раны заживают почти мгновенно». Тут она демонстративно помахала перед носом Олега правой рукой. «Будь я человеком, то после той встречи в подземельях форпоста я навсегда бы осталась уродливой калекой. Разве что удалось бы найти мага-целителя высокого класса. А так? Одна охота и никаких следов. Так что, наверное, нет. Я такая, какая есть, и не хочу возвращаться к далекому и почти позабытому прошлому. Вот только бывают иногда минуты слабости. Но они проходят». Девушка улыбнулась и повернулась к Олегу лицом. «И вообще, хватит рассуждать о всякой ерунде», — резко сменив тон, добавила она. «Что у нас, заняться больше нечем?» Ее рука скользнула по затылку Олега, ероша волосы, и занятие действительно немедленно нашлось. «Тебе не кажется, дядя, что они чересчур уж близко сошлись?» Прекрасная рыжеволосая девушка с некоторой тревогой покосилась на сурового бородача в прожженном хитоне. «А чего ты хотела?» Буркнул мужчина, одним движением ладони убирая разворачивающуюся картину. «Ты ведь едва ли не сама их столкнула. Да и к тому же зачем-то поставила ему блок на память. Чего же ты хочешь? В своем теле он видел тебя только один раз, а ваше общение в мире грез вспомнить не может. С чего бы ему хранить тебе верность?» «Да тьма с ней, с этой верностью. Пускай спит с кем хочет, но ты посмотри на окрас верхних слоев души. Он же начинает влюбляться. Ты представляешь, влюбляться в нежить. А мир грез ему помнить никак нельзя. Он для этого слишком человек. Сойдет с ума». «Ну, пока он еще не влюбился. Да и она тоже». Бородач внимательно вгляделся в развернувшееся перед ним радужное марево. «Так, привязанность, уважение, сексуальный интерес, взаимная симпатия. Любви пока нет». «А это что?» Огненная искра сорвалась с указательного пальца девушки и замаячила у едва заметной розовой окантовки краев. «Ну, это же только вариант». «Да, но если так будет продолжаться, у него вполне реальные шансы». «Так вот в чем причина. Ты смотрела судьбу». «Да». В голосе девушки звучал вызов. Бородач неодобрительно качнул головой. «Ты совсем с ума сошла с этим избранником? Сколько можно рисковать? То воплощение. Теперь связалась с норнами. Какую плату они затребовали?» «Неважно». Девушка помолчала и потом, словно нехотя, все же ответила. «Возвращение в Эльтиан в качестве активной. Нужно очищать Фенриан от той погони, что там завелась». «Ты впрямь сошла с ума!» Рык бородатого сотряс окрестности. «Тебе не справиться с этим, светоносным!» Последнее слово он словно выплюнул. «Они показали варианты. Шанс есть, если мы...» Тут она кивнула на затянутое белесой дымкой окно. «Будем вместе». «А если нет? Если он не захочет? Ты же видела сама, что ему и так неплохо. Дура!» Не выдержал бородач. «Поэтому я и попросила твоего совета». Не обращая внимания на оскорбление, ответила девушка. «А если не получится? Какая разница? 273 года. Дядя, мне осталось 273 года. И это мой последний шанс». «Ты права. Но все же, разве нельзя было обойтись без этих крайностей? Можно ведь решить вопрос по-другому». Ребро ладони бородача скользнуло по горлу в общеизвестном жесте. «Нет, так нельзя». Голос девушки был категоричен. «Уж лучше хаос, чем подобная подлость. За любовь карать нельзя. Ведь мы же не люди. Да и потом, какой смысл? Ведь даже если все сложится по-вашему, на обряде он об этом узнает и не простит». «Почему ты так уверена? Влюбленный мужчина может простить многое, особенно ради такой девушки». Гефест качнул кудлатой головой и, хитро прищурившись, посмотрел на раскрасневшуюся Гелиону. «Не простит. Я бы не простила. А в таких делах, сам понимаешь, наши воззрения совпадают всегда». «И что же делать, раз простой путь не подходит?» «Не знаю я. Вот и позвала тебя. Думала, может, ты чего посоветуешь». Воцарилось неловкое молчание. Гефест озадаченно теребил густую бороду, сурово хмуря брови. В голову ничего не приходило. Гелиона, первое время не сводящая полного надежды взгляда с его лица, постепенно все больше и больше грустнела. «Да что вы дурью маетесь?» Внезапно раздался тонкий голосок, и в воздухе вспыхнула яркая оранжевая искра. Вытянувшись в длину, она разрослась, обернувшись совсем молоденькой девчушкой лет 13 на вид. «Ведь все просто решается». «Подслушивала». Бородач сурово сдвинул брови. «На ваше счастье!» Не осталось долгу вновь прибывшая. «Ну и что ты там напридумывала? Опять ерунду какую-нибудь?» «А вот и нет. Все просто». По мере рассказа младшей, нахмуренное лицо Гефеста постепенно осветлело, а Гелиона так и вовсе начала светиться радостью. Причем в самом прямом смысле. К счастью, среди присутствующих не было никого, кому могло бы как-то повредить небольшое повышение температуры. Градусов 700-800 по Цельсию, не более. И она могла позволить себе немного ослабить барьер, отдавшись искренним эмоциям. «Великолепная идея!» — решительно высказалась она, когда младшая закончила. «Мне это нравится. Никаких убийств и обид. Все счастливы и довольны. Так и поступим». «Идея, конечно, хороша», — отозвался на это эмоциональное высказывание Гефест. «Вот только как мы его искать будем? Да еще ведь надо будет как-то их свести вместе. А если его в том мире вообще нет? Об этом вы подумали?» «Ничего страшного, дядя», — весело махнула рукой Гелиона. «В крайнем случае перебросим из другого мира. Не впервой. Помнишь, как с тем, ну, как его там, который себя спасителем мира и великим волшебником вообразил, было?» «Сантехником. Но ведь канализацию в храме он все же устроил, а остальное, ну кто ж ему виноват? Что он этих романчиков начитался, головой думать было надо, а не штампами заезженными. Помнишь, какие глаза были у темного наместника, когда он вперся к нему в кабинет и начал размахивать какой-то ржавой железякой, утверждая, что он великий борец с тьмой, вооруженный магическим мечом, и пришел избавить мир от исчадия мрака? Причем тот факт, что в том мире от магического фона остались лишь жалкие огрызки, а весь монопоток разобран великими сущностями, он игнорировал напрочь». «Ага, зато сейчас Дворец Темного имеет лучшую канализацию и водопроводную систему во всем Тимире. А Светлые уже задолбали своими мольбами о неспослании монологичного борца со светом». Присутствующие разом улыбнулись. «Ну ладно», — оборвал приятные воспоминания Гефест. «Займемся поисками. Чего тянуть? Ты, Геля, посмотри подходящую душу в Ильтиане, а я просею парочку соседних миров». «А я?» — раздался обиженный голосок младший. «А ты смотри и учись, как осуществляется поиск», — отрезал Гефест. Воцарилось недолгое молчание, прерванное изумленным вскриком Гелионы. «Нашла!» Голос ее был полон искреннего удивления. «Отлично!» — обрадовался Гефест. «Где он?» «Как ни странно, в том же городе. Смотри!» Она повела рукой, открывая окно всевидения. «Судьба иногда любит странные шутки», — начал было бог кузнецов, но внезапно осекся. «Ничего себе, мужик!» Даже присвистнул Гефест, обозревая открывшуюся картину. «И вот это и есть!» Он не закончил, бесцеремонно отодвинутый в сторону младшей, которой тоже хотелось посмотреть. И именно она заметила то, что ускользнуло от остальных. «Всмотритесь!» — в полном восторге воскликнула девочка. «Его душа! Да он же поэт!» Олег проснулся поздним утром от громкого стука в дверь. Во дворе усадьбы царило необычное оживление, звуки которого доносились и до его комнаты. Вериены, как всегда по утрам, рядом не наблюдалось. Стук повторился. «Ваша милость, вставайте!» — донесся из-за дверей громкий и слегка надтреснутый голос мажордома. «Что случилось?» В голосе Олега звучало раздражение. И, видимо, не только оно, поскольку в словах слуги, когда он ответил, слышался сильный испуг. «Вы просили разбудить вас. Оружейник привез доспехи». «Ладно, сейчас». Быстро умывшись, Олег оделся и вышел из покоев. Он и впрямь просил разбудить его, как только привезут доспехи. Во дворе, на тренировочной площадке, его встретила Вериена. Рядом с ней лежали уже разобранные и подготовленные части доспехов. И переминался с ноги на ногу невысокий, но чрезвычайно широкий и накачанный мужчина, по всей видимости, тот самый оружейник. «Доброе утро, ваша милость! Я Прошка, крепостной оружейник их сиятельства княгини Каталины Бельской. Вот доспехи привез, все как приказано, по меркам сделал». Низко поклонился он слегка ошалевшему от такого приветствия Олегу. Нет, он, конечно, понимал, что в этом средневековом мире его положение было весьма высоким, и, соответственно, все находящиеся значительно ниже его по социальной лестнице были обязаны отдавать ему знаки уважения. Но вот принимать поклоны и слушать самоуничижительные речи от человека в два, а то и в три раза старше его самого, к тому же, по-видимому, хорошего мастера, Олегу было весьма непривычно, да и неприятно. Чтобы скрыть неловкость, он начал торопливо облачаться в доспехи. Вериена и мастер помогали, затягивая ремни и поправляя плохо сидящие детали. Наконец, эта весьма утомительная и довольно долгая процедура была закончена. На протяжении всего одевания Олег с теплыми мыслями вспоминал куда более легкий и удобный доспех рыцаря хаоса, в котором тренировался в форпосте. Благодаря вложенной магии, тот не имел многочисленных креплений из сыромятной кожи и мог быть одет самостоятельно, без посторонней помощи. Но, увы, появиться на турнире в Трире в доспехах одного из полков Темной Империи мог себе позволить разве что какой-либо самоубийца, решивший покончить с жизнью таким вот оригинальным образом. Да и магия в любой из ее разновидностей на турнирном поле была категорично запрещена. Когда же Олег для пробы опустил забрало и оценил угол обзора, который оставляли узкие смотровые щели, он буквально взвыл. «Тут же не...» Он вовремя проглотил готовое сорваться слово и продолжил, подыскав приличный аналог. «Ничего не видно! Как я в этом ведре сражаться буду? Вслепую? На запах?» Он для пробы сделал несколько шагов и едва не упал. Коленное сочленение правых поножей ощутимо заедало. И если бы не нечеловеческая сила, которой он обладал в состоянии частичного превращения, то падение было бы неминуемым. «Да и тяжелый такой! Как в нем вообще сражаться можно?» «Но, ваша милость!» Оружейник резко побледнел. «Это стандартный турнирный доспех. По рекомендации императора его толщина была несколько увеличена, а размер смотровых щелей забрала уменьшен по сравнению с боевыми доспехами, дабы предотвратить травмы участников». Некоторое время Олег постоял, обдумывая возможность незаметно разместить на теле несколько змеек, дабы смотреть их глазами. Но потом, с сожалением, отказался от этой идеи, поскольку решительно не представлял, куда их можно спрятать. «А полегче варианта нет?» — спросил он с тоской в голосе. Ему было заранее жаль коня, которому придется возить на своей спине. Помимо и без того не самой легкой Олеговой тушки, еще и 50 килограммов турнирного доспеха. Учитывая то, что и сам Олег, несмотря на всю физическую мощь, предоставляемую в его распоряжение возможностями частичного оборота, передвигался с некоторыми усилиями. Это было весьма немало. «Как бы вы хотели изменить доспех?» — обреченно протянул оружейник. «Для начала изменить шлем. Думаю, будет вполне достаточно защиты головы и неподвижной полуличины. Так обзор улучшится многократно. А нижнюю часть лица можно прикрыть». По мере того, как Олег рассказывал, оружейник все более и более смурнел лицом. Наконец он не выдержал. «Ваша милость, турнирный доспех строго определен, и все те изменения, что вы предлагаете внести в него, хотя и несомненно послужат значительному улучшению обзора и скорости движений, но, увы, запрещены. В подобном доспехе вас просто не допустят до участия в турнире, согласно пункту 5 правил проведения императорского турнира о предотвращении гибели ненадлежаще экипированных рыцарей». «То есть другого варианта нет?» — уточнил Олег. «Ну, нет». «Как-то уж слишком замявшись», — ответил мастер. «А если подумать?» Заминка не ускользнула от Олега, и на этот раз в его голосе басовой струной прозвучала нотка инфразвука. «Ваша милость, не губите!» Оружейник рухнул на колени. «Не разбираюсь я в этом. Вам бы с Герольдом посоветоваться надобно. Да со знатоками. Только слышал я как-то, что кроме турнирных дозволены лишь ритуальные доспехи. А кто ж в своем разуме на такой риск пойдет?» «Что за доспех? Ритуальный который?» «Шлем, как вы описали, снизу бармицей чешуйчатое лицо и шею прикрывает. Далее кольчуга, из тех же чешуй металлических». Слушая описание перепуганного оружейника, Олег веселел на глазах. Судя по этому самому описанию, загадочный ритуальный доспех сильно напоминал доспех знатных бояр века 12-13, который давал отличный обзор, полностью сохранял гибкость и скорость движений. И к тому же давал довольно неплохую защиту, Правда, последнее интересовало Олега весьма мало. И если бы была такая возможность, он предпочел бы и вовсе отказаться от любых доспехов, ведь его родная чешуя была куда прочнее всех поделок местных кузнецов. Но, увы, без доспехов на рыцарский турнир почему-то не пускали. Так что описанные оружейником ритуальные доспехи устраивали Олега как нельзя лучше. «Отлично!» — наконец прервал Олег разошедшегося мастера. «Мне это подходит». «Но зачем вам это? Это же самоубийство! Кольчуга просто не сможет сдержать прямого копейного удара. Его-то и турнирные тяжелые панцири не всегда выдерживают. Да и в командном сражении легкая броня не сможет вас надежно защитить. Даже от скользящего удара булавы». «Что ж, значит, постараюсь не подставляться под удары», — улыбнулся Олег. «Так ты можешь сделать такой доспех?» «Могу», — как-то обреченно протянул оружейник. «Но не за оставшиеся 8 дней». Олег вздохнул, поднял забрало и взглядом попросил Вериену помочь ему разоблачиться. Расстегивая многочисленные пряжки, она как бы невзначай поинтересовалась у Олега, где и когда он собирается искать себе оруженосца. Тот только тяжело вздохнул. Об этих вопросах он пока не задумался. Тем временем оружейник закончил переминаться с ноги на ногу и спросил. «Ваша милость, вы всерьез хотите идти на турнир в доспехах витязи?» «Да». Олег, с вновь разгоревшейся надеждой, посмотрел на него. Идти в бой с ног до головы закованный в стесняющие движения, гулкий и неудобный панцирь с толстым ведром на голове, которое здесь по какому-то недоразумению называли шлемом, и через узкие дырки в передней части которого было практически ничего не видно, его не прельщало. «У тебя есть уже готовый? Ты успеешь подогнать его по моей мерке до турнира?» «У меня нет. Ее сиятельство, княгиня Бельская, ничего подобного никогда не заказывала. Да и старый князь предпочитал доспехи современного образца. Однако вы могли бы обратиться в храм Теруна. Жрецы бога, грозы и войны вряд ли откажут столь знатному рыцарю в просьбе воспользоваться их ритуальными доспехами и выступить в них на великом турнире. А если вы еще и подкрепите свою просьбу некоторым денежным пожертвованием на нужды храма? Вот так просто возьмут и выдадут?» «Конечно! Подобные доспехи иногда надевают в бой те, кто хочет привлечь на себя внимание Теруна. Вот только внимание этого бога далеко не всегда бывает благосклонным. Надевший такой доспех как бы делает заявление: победа или смерть, а третьего не дано». Кивком отпустив оружейника, поспешившего собрать в беспорядке брошенные части доспеха и удалиться, Олег ухватил под локоть Вериену и в глубокой задумчивости побрел к дому. «Ну и что ты задумался?» — насмешливо спросила девушка. «Да вот, понимаешь, сражаться более-менее прилично в том танке, что здесь почему-то называют турнирным доспехом, я не смогу. То, что тут почему-то называют ритуальным доспехом, мне подошло бы практически идеально. Но ведь тогда придется идти до конца». «И что тебя смущает? Ты вроде и так собирался победить. Твои возможности демона вполне это позволяют». «Вообще-то я планировал аккуратно проиграть в последнем туре. Меня как-то не прельщает перспектива жениться на совершенно незнакомой княжне. А вот в этих доспехах придется драться до победы. Умирать у меня как-то нет желания. Да и внимание бога к своей персоне привлекать не хочется». «Понятно. Мне вот что любопытно. Где ты собираешься искать оруженосца? Учти, это должен быть дворянин из достаточно знатного рода, который сам пожелает идти к тебе на службу». «А ты на что? Или не справишься?» «Я...» Вериена демонстративно скосила глаза себе на грудь. «Я-то справлюсь. Вот только если ты до сих пор не заметил, я немножко не того пола. А насчет доспехов? Думаешь, оно Теруну надо на каждого оболтуса внимание обращать? А если даже и обратит? Помнится, ты рассказывал, что у тебя имеются личные знакомства в высших сферах. Так что не нервничай. Я переодеться». С этими словами вампиресса легко взбежала по ступенькам крыльца и скрылась за дверью. «Ничего страшного! Ничего страшного!» — крикнул вслед ей Олег. «Я помню, как ты неплохо умеешь прикидываться мужчиной». Проезжая по Хореву, Олег вовсю вертел головой. Город, по крайней мере его белая часть, где находились особняки наиболее богатых аристократических семейств Трира, был очень красив. Двух-трехэтажные, но невероятно просторные дома, утопающие в зелени садов за изящными оградками, сами притягивали взор. Мощеные камнем улицы были настолько тщательно выметены, что казались стерильными, а главное здесь, как и в Антисе, видимо, была проложена подземная канализация, поскольку проникающая всюду вонь сточных канав, которая очень раздражала Олега в остальных городах этого мира, отсутствовала начисто. Несмотря на неспешный шаг Звездочки и Грома до Императорского дворца, где производилась запись желающих участвовать в предстоящем турнире, добрались довольно быстро. Вериена отправилась с лошадьми в ближайшую таверну, поскольку Императорский дворец наверняка был снабжен сигнальными амулетами, которые неминуемо подняли бы тревогу, вступив вампиресса в их зону действия. Разумеется, бывшая диверсантка знала немало способов обмануть сигнальные чары, но все они мало подходили для настоящего момента. Так что записываться на участие в турнире Олег отправился в одиночестве. Спросив у стражников перед парадными воротами о местонахождении приемной комиссии и получив, помимо указаний дороги, еще и целую кучу полезных сведений о членах комиссии, дворцовых порядках, наиболее сильных рыцарях из тех, кто уже записался на турнир, а также откровенных сплетен. И все это всего за одну серебрушку. Олег направился в малую приемную, где и проходила запись. Спустя час блужданий он вовсю поминал указавших ему дорогу стражников не злым тихим словом, а огромный и роскошный дворец, который по вынесенным из книг и фильмов представлениям должен был просто кишить слугами, придворными и охраной, оказался на удивление безлюдным. По всей видимости, Олег, задумавшись, где-то ошибся в многочисленных поворотах, а спросить дорогу ему было просто не у кого. Последним встреченным им человеком был какой-то невероятно разряженный малолетний паж, который на просьбу указать дорогу буркнул что-то невнятное и проворно скрылся в одном из многочисленных коридоров. Сейчас Олег шел по длинной галерее второго этажа, на одной из стен которой висели многочисленные ростовые портреты, освещаемые солнечным светом из окон другой стороны, в которых виднелся яркий цветник дворцового сада. Тщательно прислушиваясь, чтобы не упустить звук шагов кого-нибудь, кто мог бы послужить ему проводником и вывести его из этого лабиринта, Олег в то же время обдумывал возможность призвать кого-то из местных призраков, дабы поручить ему сложную и ответственную работу Сусанина. Останавливало его то, что было абсолютно неизвестно, как отреагируют местные сигнальные амулеты, а после и охрана на довольно-таки серьезное заклинание некромантии. Объясняет, что он вовсе не собирался покушаться на императора, а всего лишь искал выход к малой приемной, Олегу совершенно не хотелось. Вдруг за одним из портретов, изображавшим высокого стройного витязя с веселой и задорной улыбкой, в пластинчатой броне с открытым шлемом в руках и широким прямым мечом на поясе, Олегу послышалось какое-то шуршание и шушуканье. Остановившись, он прислушался. «Растяпа, все надежно, и что мы теперь будем делать? Я из-за тебя все платье изморала в этой пыли и приспичило тебе этот проход исследовать!» Яростно шептал какой-то девичий голосок. «Ну интересно же, и раз тут есть дверь, то должна же она как-то открываться. Подумаешь, платье, я вот тоже вся изморалась, но ведь не кричу об этом. И вообще, давай потише, а то услышит еще кто, мигом батюшке доложит». Второй голос был несколько звонче, несмотря на то, что его обладательница явно старалась изо всех сил сдерживаться. «И пусть доложат, только бы вытащили, я темноты боюсь, и пауки тут ползают. Мама!» Послышался приглушенный взвизг. «Не пищи, подумаешь, паучок, ты меня на 5 лет старше, скоро замуж пойдешь, а ведешь себя как маленькая». Усмехнувшись, Олег подошел к картине и не сильно постучал по раме, стараясь направить звук так, чтобы он шел сквозь стену. Его возможности во владении магией дерева и камня, которые относились к стихии земли, были совершенно ничтожны, даже при использовании выданного ректором преобразователя стихий. Однако на такой пустяк их вполне хватило. Шушуканье немедленно прекратилось. «Юные леди!» — вежливо начал Олег. «Приношу свои извинения, что отрываю вас от ваших исследований, но из невольно подслушанного мной разговора мне показалось, что вы нуждаетесь в помощи». За стеной послышался дружный взвизг. Затем дрожащий голос произнес: «Вы кто? И где вы находитесь?» «Я Ореох Бельский. Прибыл сюда для записи на участие в турнире. Следуя указаниям привратных стражников по поиску малой приемной, где эта запись и происходит, благополучно заблудился. И в данный момент сам не знаю, где нахожусь. Вы не могли бы подсказать дорогу?» Максимально честно ответил Олег. Из-за портрета раздалось сдавленное хихиканье. Затем все тот же голос произнес: «Мы бы с радостью указали вам дорогу, благородный лыр. Но, к сожалению, потайная дверь никак не хочет открываться. Может, вы попробуете открыть ее с той стороны?» «Попробую». Олег отодвинул портрет и внимательно пригляделся к каменной стене за ним. Вскоре он обнаружил тонкую щель, словно очерчивающую контуры небольшой двери. Подключив магическое зрение, ему удалось обнаружить и небольшой камень, нажатие на который должно было отпирать хитроумный запор. Однако в механизм, по всей видимости, забилась пыль, поскольку на все нажатия, надавливания, а под конец и пинки Олега он не реагировал. Подумав, Олег решил пойти другим путем. «Отойдите от двери», — скомандовал он девушкам, объяснив ситуацию. Затем вытащил меч духа и привычным посылом энергии, активировав его, всадил пылающее лезвие в узкую щель. Запахло горелым. Вокруг щели образовались потеки расплавившегося камня, а Олег, добавив меч еще энергии, медленно повел его вниз, перерезая запорное устройство. «Путь свободен», — горделиво произнес он, когда, поддавшись на его усилие, небольшой кусок стены медленно и вальяжно повернулся в скрытых петлях, открывая проход в темный и чрезвычайно запыленный коридор, освещаемый светом единственного факела. Факел держала девчушка лет 12 со светло-русыми волосами, в когда-то довольно роскошном, а сейчас безнадежно перепачканном в пыли и паутине платье. Рядом с ней виднелась ее соучастница по исследованиям, относительно высокая и стройная брюнетка лет 16-17 на вид. Лица обоих первооткрывательниц несли заметные следы семейного сходства, а также грязи и пыли, которых в этом переходе имелось явно избыточное количество. «Благодарю вас, лэр», — с достоинством кивнула младшая, выходя из потайного хода. Старшая, явно более стеснительная, сделала небольшой реверанс, что в исполнении только что вылезшей из подземного хода запыленной и перепачканной фигурки смотрелось довольно комично. Впрочем, несмотря на несдержанность в словах, их взгляды были полны самой горячей благодарности. Выйдя на свет, девушки немедленно занялись своей внешностью, объявив беспощадную войну пыли и грязи на своей одежде и лицах. Но если лица удалось привести в более-менее приемлемый вид относительно легко, то осевшая на платье грязь упорно сопротивлялась всем попыткам девушек от нее избавиться. Олег в это время притворил дверь и повесил прикрывающий ее портрет на место. Затем он обернулся к вызволенным. «Как мне кажется, таким образом вам от пыли не избавиться». «А что делать?» Старшая повернулась к Олегу. «Не можем же мы выходить в жилую часть в таком виде?» Младшая мыслила более рационально. Кинув взгляд на ножны с мечом духа на поясе Олега, она спросила: «Вы маг? Не могли бы вы что-нибудь сделать с этим?» Тут она неопределенным жестом провела по своему платью. Олег улыбнулся. «Увы, я действительно маг, а не прачка. Тут нужны именно ее услуги. Хотя, я мог бы наложить на вас иллюзии, но в этом случае вам придется не отходить от меня слишком уж далеко». «Прошу вас, лэр, и еще раз спасибо за наше освобождение», — откликнулась младшая. Привычно создав иллюзию, за основы которых он взял платье девушек, такими, какими они должны были быть до чересчур близкого знакомства с потайным ходом, Олег оглядел двух молодых леди, приставших перед его глазами. «Великолепно!» — протянула младшая, оглядывая себя и подругу. «И ничего не видно. Всегда бы так. Возможно, няня даже ничего и не заметит, и нам не влетит». «Не видно, только пока вы находитесь на расстоянии не более 100 метров от меня», — предупредил Олег, который не счел нужным тратить много энергии на такой пустяк и наложил простейшую иллюзию. «Когда я покину дворец, морок спадет, Рекомендую к тому времени сменить одежду». «Разумеется», — улыбнулась старшая. «Спасибо вам». «Не за что, обращайтесь, если что». В свою очередь улыбнулся Олег. Он прекрасно понимал этих юных разбойниц. В свое время в его городе вряд ли нашелся хоть один старый заброшенный дом, куда бы он ни лазил с компанией приятелей, таких же сорвиголов. А будь у него тогда в распоряжении целый дворец с кучей забытых и заброшенных потайных ходов... Олег мечтательно прищурился, но тут же одернул себя. «Мы, кажется, обещали проводить вас в малую приемную». Между тем, словно в задумчивости, проговорила младшая. «Думаю, лучше поспешить. Нас наверняка ищут, и когда найдут, непременно будут... воспитывать. И сдержать слово окажется несколько затруднительно». «Как скажете, Лоресса, могу я поинтересоваться вашими именами?» У старшей изумленно округлились глаза. Она уже открыла рот, чтобы что-то сказать. Но тут ее перебила младшая, на мордашке которой, впрочем, тоже появилось некоторое удивление. «Меня зовут Эри, а вот эту великовозрастную дылду — Ира. Фамилии мы бы предпочли пока не называть». «Сама ты дылда!» — возмутилась старшая. «Девушки, не ссорьтесь!» — улыбнулся Олег. «Если Ира — великовозрастная дылда...» Он демонстративно взглянул на едва достающую ему до подбородка девушку сверху вниз. «То кто же тогда, по-вашему, я? Древняя каланча, что ли?» Девушки весело рассмеялись. «Кстати, вы зря скрываете фамилии. Неужели вы думаете, что я побегу сообщать вашим родичам о незапланированном исследовании потайных ходов? Тогда ведь и мне попадет за порчу императорского имущества в виде потайной двери. Честное слово, у меня и своих проблем хватает. Впрочем, как хотите». Девушки переглянулись и, одновременно улыбнувшись, предложили начать выбираться в более обитаемую область дворца. По дороге завязался разговор. «Благородный Лэр, позвольте поинтересоваться, зачем вам надо в малую приемную? Там сейчас находится комиссия воителей Трира, ведущая запись достойнейших из бойцов нашей страны на великий турнир. И больше ничего. Может быть, вас ввели в заблуждение?» начала старшая. «Девушки, а можно без церемоний? Как-то неловко получается. Если вы просто Ира и Эри, то тогда я просто Ореох. Без всяких благородных лэров и тому подобной чуши. А насчет комиссии, то мне туда и надо. На турнир записываться буду». «Ладно, просто твоя фамилия всегда отличалась любовью к церемонности». Легко и почти без запинки перешла на предложенный тон Эри. «А зачем тебе записываться? Магия на турнире строго запрещена. Там по всему полю поглотители мощнейшие установлены, даже амулеты не работают». «Ну, я и без магии довольно неплохой боец», — Олег улыбнулся. «Так что шансы на победу у меня имеются». «Там будут сражаться лучшие бойцы Трира», — горячо высказалась старшая. «Быть просто неплохим бойцом для того, чтобы хотя бы выжить, не говоря уже о победе на турнире, совершенно недостаточно». «Ну, возможно, я не совсем правильно высказался». Олег снова улыбнулся. «Перед тем, как поступить в академию, я был охотником на нечисть. Причем количество сраженных мной тварей значительно превышало уровень, необходимый для получения дворянства. Так что, думается, шансы у меня весьма неплохие». «Ореох, Ореох Бельский, Ореох», — забормотала Эри себе под нос. «Вспомнила!» Торжествующе скинула голову девочка. «Вы приемный сын княгини Каталины Бельской с титулом ненаследного княжича. Интересно, по какой причине она вас усыновила? Год назад об этом ее поступке при дворе ходило множество сплетен». «Это как раз таки и связано с моей карьерой охотника. Я спас ее сына от клыков нежити», — похвастался Олег. «Однако распространяться о том, что этой нежитью была высшая вампиресса, в данный момент являющийся его слугой по клятве, он не стал». «Да», — уважительно посмотрели на него девушки. «Бывший охотник, тогда у вас действительно есть хорошие шансы». Может, это была случайность, но Олегу показалось, что при этих словах голос старшей слегка дрогнул, как будто его шансы на победу почему-то ее расстроили. Впрочем, он решил не забивать мозги ерундой. Мало ли отчего задрожал голос у его спутницы. Тем более, что, похоже, они подходили к обитаемой части дворца. По крайней мере, Олег уже улавливал громкие голоса, доносившиеся впереди. «А зачем тебе это участие?» Вдруг поинтересовалась Ира. «Ты хочешь жениться на княжне Ленской? Зачем? Только не говори, что ты в нее влюблен. Ты же ее, наверное, не видел ни разу. Тебе нужно ее приданое». В голосе девушки слышался вызов, причины которого Олег никак не мог понять. «Если честно, да, не видел. А что, она настолько страшная, что в нее нельзя влюбиться? Впрочем, поместья ее мне тоже не нужны. Я вообще не хочу пока жениться». «А зачем ты тогда участвуешь?» поинтересовалась Сери. После последней фразы она с трудом сдерживала смех, кидая взгляды на свою подружку. Та, наоборот, вся покраснела, упорно отводя взгляд от Олега. Тот постепенно стал догадываться, что дело нечисто, и две его сопровождающие скрывали свои фамилии, возможно, вовсе не из-за опасения доноса родителям. Какая-то мысль упорно лезла из подсознания, что-то связанное с именем старшей из них, Ирой. Но пока он пытался сообразить, что же именно, ему задали очередной вопрос. «А что ты будешь делать, если победишь?» «Не знаю», — Олег покачал головой. «Посмотрю на девушку. Может, она такая красавица, что я в нее с первого взгляда влюблюсь. А может, постараюсь смотаться побыстрее. Вообще-то, когда княгиня предложила мне участвовать в турнире, я не знал, что призом будет девушка. Думал, что будет что-нибудь попроще, типа кубка, меча там, шлема. Поставил бы на полку и думать забыл. А вот что с этой Иреной Ленской делать, ума не приложу». Глядя на в голос расхохотавшейся Эри, он поспешил уточнить. «Ну, помимо того, что само собой напрашивается». Это вызвало еще более мощный приступ смеха. Переведя взгляд на свою вторую спутницу, Олег остолбенел. Молодая девушка, вся покраснев, сверлила его далеко не ласковым взглядом. И тут его посетила страшная догадка. «Ира?» Страшась, но и одновременно, будучи практически уверен в ее правильности, спросил он. «Ирена Ленская?» Девушка кивнула, не сводя с него сердитого взгляда. «Догадался!» Разочарованно протянула младшая. Олег перевел взгляд на нее. «Эри, а как твое имя полностью?» Мягко спросил Олег. «А может, не надо?» Прекратив смеяться, жалобно переспросила девочка. «Давай я буду просто Эри». «Надо, Эри, надо!» Невольно подражая герою известного кинофильма, ответил Олег. «А то мне что-то больше не хочется изображать из себя шута». «Что ж, справедливое требование», — внезапно вмешалась приз будущего турнира. «Перед вами ее высочество, кронпринцесса империи, великая княжна Иринея Вольская». Тирада явно была рассчитана на то, что пошеломить, поразить и ввергнуть в священный трепет. Однако Олег, превосходно видящий сквозь собственную иллюзию перепачканное платье юной кронпринцессы, а также заметивший, с каким удовольствием названная кронпринцесса общалась на неформальный лад, и как посмурнела, когда Ирена огласила ее полное имя, ошеломляться и впадать в верноподданнический экстаз категорически отказался. К тому же задорная и авантюрная кронпринцесса здорово напоминала ему его собственную сестренку, оставшуюся где-то далеко, за границами этого мира, и одну веселую огненную элементаль, которую называли младшей. В этой компании авантюрная дочь Трирского императора смотрелась бы вполне органично. Усмехнувшись про себя, подумал Олег. Служа он спокойно произнес. «Приятно познакомиться, ваше высочество». И, заметив, как на лице девочки появилась грустно-величественная гримаска, добавил. «И зачем ты это скрывала, Эри?» «Спасибо!» — улыбнулась Иринея. «Не обижайтесь. Просто эти, ваше высочество и тому подобное, иногда так достают. А тут уникальная возможность пообщаться с человеком, который не знает меня в лицо. Просто, как человек с человеком. Я не могла упустить такой шанс. Вы меня простите?» «Мы же вроде бы были на «ты». «А, твое высочество?» – засмеялся Олег. «Спасибо!» – повторила та, снова превращаясь из величественной принцессы Ирини просто в озорную девочку Эри. «Кстати, мы почти пришли», – перебила их беседу юная княжна Ленская. «Если спуститься по этой лестнице, то попадешь в коридор славы. В левом торце и находится малая приемная. А нам пора. Благодарю вас, лэр, за интересный рассказ обо мне». Олег серьезно взглянул в глаза все еще сердитой девушки. «Прошу простить меня, если что-либо из моих высказываний показалось вам оскорбительным, леди. Поверьте, у меня не было никакого желания вас обидеть. Но согласитесь, не имея до сих пор никакой возможности видеть вас вживую, у меня просто не могло быть никакого мнения о вас. Если честно, я даже не знал, что леди этого турнира... Он замешкался, подбирая подходящее слово. «Столь юна», — наконец нашелся Олег. «И к тому же большая стерва», — добавил он про себя. «Ваши извинения приняты», — все еще несколько холодновато ответила девушка. «Прощайте». «Нет, до свидания», — неожиданно резко вмешалась Ирине. «Что-то мне подсказывает», — добавила она, глядя прямо в глаза Олегу. «Что мы еще увидимся во время награждения победителя?» «Буду стараться», — улыбнулся тот, стараясь снять повисшее в воздухе напряжение. «До свидания, малышка», — добавил он, продолжая улыбаться, и начал спускаться вниз по лестнице. «Я не малышка», — возмущенно воскликнула Ирине ему в спину. «Ну и зачем?» — спросила Ирена свою троюродную сестру и подругу, когда шаги мага перестали быть слышны. «Зачем ты настраиваешь его на победу? Ты же все знаешь. Наши отцы все решили. Победит Крайн. Это будет честная победа. Кто сможет противостоять Керу Равновесия? И полезный для Империи брак. Все просчитано. Все остальные Керы Империи либо внезапно заболели, либо разосланы заданиями по всем углам Империи. Не все. Вчера в Хорев прибыл сам Великий Бер. Он хочет написать поэму об этом турнире. Участвовать он не будет. Знал бы он. Вот видишь, все просчитано. Так зачем? Все равно нам с любимым никогда не быть вместе. Так зачем ты втягиваешь сюда еще и этого Ореоха? Не знаю, просто предчувствие какое-то. А ты ведь знаешь, что у представителей нашей семьи предчувствия имеют свойство сбываться. Собственно, благодаря этому мы и удерживаем власть. И, кстати, как он тебе? По-моему, куда получше твоего Вада будет. Тот только и может, что о своей любви распинаться, да стишки тебе под дверь подсовывать. Между нами говоря, довольно скверные стишки. С творчеством того же Бера они и рядом не валялись. И что ты в нем нашла? А у этого хотя бы есть вполне реальные шансы на победу. В конце концов, у нежити и скорость реакции, и сила часто бывает куда как повыше, чем у равновесных керов. А он их убивал. И не один раз. А твоему Вадилену на турнире и вовсе делать нечего. Я люблю Вада, и он меня тоже. Он уже записался на участие, как я не просила его не делать этого. Придурок. Его же там прихлопнут и не заметят. Он сказал, что не хочет жить без меня. Вчера он ходил в храм Тируна, попросил благословения и взял ритуальные доспехи. Тирун благоволит сильным. Твой любовник просто самоубийца. Он сам лишил себя не только шансов на победу, но и возможности просто выжить. На твоем месте я бы все же обратила внимание на Ореха. А Вадилену, что ж, ты уже решила, какие цветы положишь на его могилу? Я надеюсь. Зря. Это ты говоришь как моя подруга или как видящая? Как умный человек, которому не безразлична твоя судьба? Послушай, ты же видящая императорской крови. Ты же умеешь. Посмотри вероятности. Неужели нет никакой возможности? Дура ты, Ирка. Я же еще в возраст не вошла. Единственное, что вижу, к этому Ореоху надо присмотреться получше. С ним многое связано. Будь я на твоем месте, то даже бы не сомневалась. Не знаю как. Не знаю почему, но за ним для тебя видна надежда. Пошли, нам пора. И все-таки странно, пробормотал себе под нос Олег, спускаясь по лестнице, которая, по словам Ирине, должна была привести его буквально к самым дверям малой приемной. Ну не может нормальный дворец быть таким пустым. Хоть кто-то же должен быть на месте, но не придворные, так слуги, не слуги, так хотя бы стража. «А вдруг я злоумышленник какой?» Дойдя до малой приемной, о чем извещала висящая на двери табличка, на которой также была написана запись на турнир, он был изумлен еще больше. Она оказалась совершенно пуста. Заваленные свитками и листами дорогой гербовой бумаги столы явно показывали, что еще совсем недавно здесь кипела работа, однако никакой живой, да хотя бы и мертвой души в ней не наблюдалось. «Так», — протянул Олег, — «это уже показатель. Похоже, тут и впрямь происходит что-то очень нехорошее». Проверив, как вынимается меч духа, он на всякий случай активировал защиту и медленно и осторожно пошел назад к лестнице. Былые навыки охотника на нечисть вернулись моментально, И сейчас Олег был готов к любой схватке. Он только остро жалел об отсутствии рядом Вериены. Какая бы напасть ни приключилась с императорским дворцом, ее Вайтангур вовсе не был бы лишним. Впрочем, выяснение причин тотального отсутствия людей в самом защищенном здании Трирской империи можно было отложить на потом. Главным сейчас было как можно скорее вернуться к оставшимся без защиты девушкам, одна из которых была наследницей престола, и вывести их в безопасное место. Раздавшийся громкий топот заставил настороженного Олега метнуться к стеной ниши. Вжавшись в камень, он окутался маскировочной вуалью тьмы. Так что теперь заметить его было весьма и весьма непросто. Впрочем, необходимости в этом не было никакой. Выскочивший из-за угла подросток в одежде младшего пажа вряд ли бы обратил внимание на Олега, даже стоя тот посреди коридора. Путы мрака сработали, как всегда, безукоризненно, и обездвиженный паж замер посреди коридора. «Что случилось?» — спросил Олег, выходя из своего укрытия. Глаза мальчика изумленно округлились. «Да вот, ваша милость, пошевелиться не могу почему-то. Вы помочь не могли бы, а то я совсем опоздаю. И так из-за этих дурацких Элькиных поисков на начало не успел. И чего ее искать? Она ж по 3 раза в неделю теряется. Все старые ходы лазит исследовать». Протараторил паш на одном дыхании. «Меня интересует причина, по которой во всем дворце вот уже час, как я не могу найти ни одного человека», — сказал Олег, постепенно успокаиваясь и снимая с парня обездвижущее заклинание. Тот вовсе не выглядел перепуганным, да и бежал, по его собственным словам, не от чего-то страшного, а просто боясь куда-то опоздать. «Как? Вы не знаете? Сейчас в большом тронном зале Бер выступает. Император разрешил присутствовать всем желающим». Мальчишка так и пританцовывал от нетерпеливого желания броситься бежать, но сдерживался из опасения разозлить Олега. «И что, все там?» – не поверил Олег. «Даже стража?» Такое пренебрежение мерами безопасности его поразило. «А если воры заберутся?» «Это же сам Бир!» – поразился его непонятливости паж. «А на воротах стражу, естественно, оставили. Бежим скорее!» «Веди», – принял решение Олег. В конце концов, было очень любопытно посмотреть на местную знаменитость, ради приезда которой был учинен такой переполох. Мальчишка только того и ждал, сразу понесшись на всех парах, так что Олегу даже пришлось его немного притормозить, ухватив за отворот кружевного воротника. Быстрым шагом они двинулись к тронному залу. «Без плесени хлеб, широка кровать, и плоть не забыла прыть, но не за что гибнуть и убивать, а значит, не за чем жить. Не ведают люди большой беды, и в мире всевластен свет. Но тех, кто достоин моей вражды, под небом знакомым нет. Империи воля нас в бой вела, нас верность и честь вели, а братья вставали на нас тела из мертвой родной земли. Но в сечу врезаясь, не знали мы вопроса, зачем живу. Мертвящая сила проклятий тьмы держала нас на плаву». Зал потрясал не только размерами, позолотой, украшениями и невероятным количеством людей, столпившихся в нем. Похоже, мальчишка не соврал, и здесь действительно собрались все обитатели дворца. Ну и невероятной, просто невозможной для такой огромной толпы тишиной, нарушаемой лишь звонкими строками, которые читал. Олег изумленно протер глаза и перешел на демонические органы чувств, надеясь избавиться от возможных иллюзий. Тут же стала понятна причина тишины. Над толпой переливалось малое заклятие приглушения, видимо, наложенная кем-то из придворных магов. Однако громоздкая фигура, читающая стихи на возвышении рядом с троном, ничуть не изменилась, и Олегу ничего не оставалось, как признать ее реальность. Великий поэт Трирской империи был велик, в самом что ни на есть прямом смысле. Отрывка стихотворения, который услышал Олег, было совершенно недостаточно, чтобы судить о таланте Бера как поэта. Однако даже беглого взгляда на него было достаточно, чтобы понять, определение «юноша бледный со взором горящим» тут явно не проходило. Рост поэта был очень хорошо за 2 метра, так что даже очень высокий по местным меркам Олег вдруг ощутил острое желание перекинуться в демона, дабы не смотреть на Бера снизу вверх. Огромные плиты мускулов, распирающие простую, хотя и пошитую из очень дорогого материала одежду, заставили бы бывшего терминатора, а ныне почтенного калифорнийского губернатора, позеленеть от зависти. А при желании этот гигант вполне мог бы провести киношному киборгу полную фрагментацию жестких дисков и разбор процессора голыми руками, причем без всякой надежды на восстановление. «Вот это мужик!» – пробормотал Олег себе под нос. Однако Паш, приведший его в тронный зал и сейчас зачарованно внимавший звонким строком, звучавшим с импровизированной сцены, каким-то чудом его услышал. «Он же Кер сильный, один из немногих выживших!» Выдал он короткое пояснение. «Тише!» Олег послушно замолчал и прислушался. «Надо сказать, стихи того стоили. Как прежде дорога бежит у ног, и руки, как в старь, мощны. Но мне ли родовой обнажать клинок во имя тугой мошны? И топчет скакун позабытый след, живые густые луга. Но жду, что отыщет разящий свет слепящую тьму врага». Странное ощущение охватило Олега. Стихи были хороши, безусловно, вполне хороши, но все-таки чего-то им не хватало, совсем немного, самую малость. И внезапно он сообразил, чего. К ним не хватало музыки, ритмичного, жестко напевного звона гитарных струн. Пальцы его сами задвигались, словно пытаясь подобрать мелодию, и в этот момент выступление завершилось. «Благодарю вас за внимание к моему творчеству!» Басистым голосом, удивительно подходящим к его внешности, произнес поэт. «На сегодня у меня больше ничего не написано, Его Величество!» Тут он отвесил короткий кивок в сторону восседающего на троне немолодого мужчины с жестким лицом и подтянутой фигурой опытного бойца. «Просили меня присутствовать на великом турнире в качестве гостя. Я постараюсь описать его, если он будет того достоин. Хотя видят боги, что я предпочел бы в нем поучаствовать. Но, увы, к сожалению, моя жена весьма отрицательно отнеслась к идее второго брака». Тут он, как бы забывшись, потер лоб и болезненно поморщился. Зал разразился хохотом. «Лоресса Ильтарасская, жена Бера, прославилась на всю империю своим крутым нравом», прошептал сопровождавший Олега Паш, перехватив недоуменный взгляд последнего. «До замужества эта воительница состояла в охране императрицы, и поговаривают, что у нее сохранилась дурная привычка разъяснять мужу свои желания при помощи кулаков и подручных средств». «Рисковая женщина», — заметил Олег, окинув громоздкую фигуру внимательным взглядом. «А если он ответит?» «Ну что вы!» — изумлению парня не было предела. «Бер — благородный человек, он никогда не поднимет руку на женщину. К тому же леди Иль тоже Кер, единственная женщина Кер из них всех». «Благодарю вас за эту неожиданную радость», — император встал с трона, приветствуя поэту. «Ваши стихи, как всегда, превосходны, и мы будем очень рады видеть вас в нашей ложе во время турнира. Теперь прошу вас последовать в наш кабинет. Нам бы хотелось проконсультироваться с вами по поводу известных вам обстоятельств. Прием окончен», — добавил он, обращаясь к толпившимся придворным. Император, казавшийся рядом с поэтом невысоким, щуплым подростком, без помпы вышел в предупредительно распахнутую мажордомом боковую дверь. Следом за ним проследовали поэт-гигант, вынужденный пригнуться, проходя через отнюдь не маленькую и не низкую дверь, и несколько придворных. Остальные с шумными обсуждениями произошедшего стали выходить из тронного зала через главные двери. Олег успел перехватить совсем было собравшегося куда-то юркнуть пажа и потребовал отвести его назад, к малой приемной. С тяжким вздохом тот подчинился. Регистрация в качестве участника турнира прошла довольно просто, и Олег, выходя из дворца на свежий воздух, облегченно вздохнул. Единственно сложный момент возник, когда у него потребовали герб. До того момента Олег предполагал, что будет вполне достаточно просто родового герба Бельских, золотой сокол на лазаревом поле. А нет. Как оказалось, у приемных детей рода герб семьи располагался в верхней трети щита, а все остальное пространство должен был занимать личный герб. Более того, как у любого мага, его личный герб должен был отражать его магическую суть. Впрочем, Олег не стал долго заморачиваться над этой проблемой. Теперь в верхней трети его щита гордо парил золотой сокол в лазурном небе, а под ним весело ухмылялась знаменитая эмблема, которую Олег частенько наблюдал на трансформаторных будках, череп со скрещенными под ним молниями на черном фоне. Снизу это подсвечивалось тремя кроваво-красными языками пламени. Девиз Олег упер оттуда же: «Не влезай, убьет». Написанное древними рунами геральдического письма очень колоритно смотрелось на фоне знаменитого рисунка. Демонстрируя этот коллаж при помощи простого морока, Олег с трудом удерживал себя от дичайшего хохота. Однако комиссия отнеслась к его личному гербу и девизу чрезвычайно серьезно. Узнав о том, что Олег является двуталантом со склонностью к некромантии и магии огня, почтенные мэтры единодушно согласились в идеальном соответствии и герба, и девиза всем, даже самым строгим правилам геральдики, утвердив ненаследного княжича Бельского в качестве участника турнира. Итак, довольный собой жизнью, Олег наконец-то покинул дворец и, перейдя площадь, попытался войти в таверну, в которой должен был встретиться с Вериеной. Но, увы, его намерением осуществиться не удалось. Нечто крупное, разноцветное и дико верещащее выбило деревянную дверь трактира, к которой Олег только-только протянул руку, и со всего маху впечаталась в каменную стену дома напротив. Данный процесс сопровождался большим количеством весьма нецензурных звуков. В общем, знаменатели, сводящихся к мысли, что красивым девушкам просто неприлично быть настолько раздражительными и выбрасывать благородных, хотя и немножко нетрезвых лэров из трактира, всего лишь за попытку с ними познакомиться. «Ну подумаешь, за задницу ущипну», — пробормотал юноша. Олег только сейчас заметил, что снаряд был весьма молод. Сползая по стенке на мостовую, хорошо хоть чистую, и теряя сознание. Ухмыльнувшись, Олег перешагнул останки входной двери и вошел в таверну. У него были вполне обоснованные догадки по поводу личности этой красивой стервы. Как оказалось, сделал это он весьма вовремя. Вериена развлекалась вовсю. Шестеро молодых дворян, по всей видимости, приятели давешнего летуна, размахивая различными тяжелыми предметами интерьера, пытались зажать в угол верткую вампирессу. Как следовало из сыпавшихся с их губ незатейливых оскорблений, они намеревались отомстить за своего приятеля, покинувшего трактир столь унизительным для достоинства благородного лэра путем. Искренне наслаждающаяся вампиресса старательно им подыгрывала. Периодически она изображала испуг, отвешивала не сильные, но болезненные затрещины самым наглым, а также избирательно посылала своих противников в самые отдаленные места, дабы там, в уединении, они могли предаться разнообразнейшим половым извращениям, стремление к которым, по мнению девушки, легко просматривалось на их неотягощенных печатью интеллекта лицах. Глядя на покатывающихся с хохоту остальных посетителей трактира и опознавая в некоторых особо заковыристых пассажах свои излюбленные ругательства, Олег растроганно подумал: «Моя школа». Тем не менее, следовало прекращать столь веселое развлечение. Из-за задержки с записью на участие в турнире, вызванной выступлением Бера, до заката, когда Вериена должна была быть дома, оставалось не так уж много времени, а им еще было необходимо посетить храм Тируна. Разумеется, Олег мог сделать это и в одиночку. Однако он очень рассчитывал на помощь бывшей ночной тени при подборе доспеха. Демоническая чешуя – вещь, конечно, хорошая, прочная и надежная, но очень неплохо, если от вражеских мечей и копий Олега будут отделять не только его природная защита, но и хороший качественный доспех. В своей же способности отличить без посторонней помощи хороший доспех от слабого и не слишком надежного Олег сильно сомневался. «Заканчивай», – просигналил он по каналу клятвы. «У нас еще куча дел». «Сам виноват». Тем же способом огрызнулась вампиресса. «Сколько можно было возиться? Теперь будь так любезен, подожди и не мешай развлекаться». Одновременно с этим она легким движением увернулась от занесенной в богатырском ударе руки наиболее рослого из шестерки атакующих, змеей проскользнула к нему за спину и отвесила хорошего пинка. Разъяренный вопль пострадавшего сотряс округу. Сверкнули извлекаемые кинжалы. Олег со вздохом присел за ближайший столик, признавая справедливость требований девушки. Одновременно он направил по каналу просьбу все же поспешить. В тот момент, когда, казалось, сверкающая сталь вот-вот вонзится в тело вампирессы, на крыльце раздались тяжелые шаги. «Что за шум, а драки нет?» — раздался вопрос, произнесенный гулким басом, показавшимся Олегу странно знакомым. Обернувшись, он протер глаза. В дверном проеме возвышалась гигантская фигура Бера Тараскова, того самого поэта Кера, чьи стихи в исполнении автора он совсем недавно слушал во дворце. «А нет, похоже, я ошибся», — удовлетворенно прогудел поэт, наблюдая замерших при его появлении сражающихся. «Вот только драка нечестная! Вшестером с кинжалами на одну безоружную девушку! А пригнись-ка ты, благородная Лоресса, я тоже поучаствую!» С этими словами он подхватил огромный тяжелый дубовый стол и с размаху запустил им в группу атаковавших Верену молодых дворян. Положение сразу изменилось. Четверо парней, на которых пришелся удар необычного снаряда, мгновенно прекратили свою антиобщественную деятельность и прилегли отдохнуть на грязный и весьма заплеванный пол таверны. Грустно вздохнув, по каналу до Олега донеслось печальное: «Нет в жизни счастья, подраться в свое удовольствие и то не дают». Вериена парой быстрых движений вырубила оставшихся, после чего подняла глаза на неожиданного защитника и вдруг застыла без малейшего движения, точно статуя. По каналу до Олега донеслись отголоски вихря эмоций, вдруг вспыхнувших в душе девушки. Восхищение, уважение, интерес, желание тесно сплетались с печалью, надеждой и каким-то новым, неназываемым чувством, от которого сладко щемило в груди и которое сам Олег испытывал, вспоминая о рыжей богине. «Позвольте представиться, прекрасная леди», — первым нарушил молчание поэт. «Меня зовут Бер». «Бер Тараский», — необычайно тихо и медленно произнесла вампиресса. Буря в ее душе успокаивалась, сменяясь твердой решимостью. «Я вас знаю. У вас прекрасные стихи. Спасибо за помощь. Меня зовут Вериена Дельнагаль». «Дельнагаль?» — изумленно протянул гигант. «Но ведь...» Она не дала ему закончить. «Я единственная, кто остался. Последняя из рода. Можете не беспокоиться. У меня нет к вам претензий. Все было честно. Такова война. И не волнуйтесь. Здесь я нахожусь абсолютно законно и не буду мстить. Я всего лишь сопровождаю одного из участников турнира, княжича Бельского. Пойдем». Она быстро подошла к вставшему из-за стола Олегу и буквально силком потащила его к выходу. «Постойте!» — воскликнул ошарашенный поэт. Его глаза, казалось, прикипели к затянутой в черную обтягивающую одежду фигурке вампирессы, и весь облик выражал растерянность, изумление и желание продолжить знакомство. Однако девушка и влекомый ею растерянный, ничего не понимающий в происходящем Олег, уже вышли из трактира. «Что на тебя нашло?» — поинтересовался Олег, как только прошла первая растерянность от неадекватных действий Ириены. Гром и звездочка двигались по направлению к храму Тируна. И все вроде было замечательно, однако Олега сильно беспокоило состояние его спутницы. Она сидела на коне, сильно сутулившись и наклонив голову, скрывая свое лицо за длинными прядями черных волос. Попытавшись при помощи канала посмотреть ее эмоции, Олег был вынужден отпрянуть и максимально прикрыть взаимодействие. Такая буря чувств бушевала в душе у девушки. «Ты что, так разозлилась из-за того, что тебе помешали самостоятельно разобраться с этими обормотами? Но он же действовал из лучших побуждений. И, может быть, объяснишь, почему он так странно среагировал, когда ты назвала свое имя?» — спросил Олег, решив попытаться разговорить замкнувшуюся в себе Вериену. «Да при чем тут это?» — с горечью протянула девушка. «Все куда хуже. Просто ты не из этого мира, и иногда это явно видно. Я должна его убить, но я не хочу этого делать. И в то же время, оставив его в живых, я предаю память предков». «Убить? Почему? За что? Он же помог тебе из лучших побуждений». «Да забудь ты об этой несчастной драке!» — сорвалась на крик вампиресса. Олег в первый раз видел обычно невозмутимо ироничную бывшую ночную тень в таком состоянии, здорово напоминающим банальную истерику. «Все гораздо хуже. Он барон Тараский». «Ну и что? Ты хочешь сказать, что между вашими родами вендетта? И оно тебе надо? Волноваться из-за таких пустяков? Все равно от твоего рода осталась одна ты. Может, стоит забыть о давних раздорах?» Олегу показалось, что он нашел причину волнения девушки. «Тем более, что, судя по отголоскам твоих эмоций, которые я почуял через канал, он тебе приглянулся». Олег усмехнулся. На самом деле, ему было весьма неприятно, что женщина, которую он уже привык считать своей, заглядывается на других мужчин. Однако время высказывать претензии было явно неподходящим. «Если бы родовая вражда», — мечтательно протянула Вериена, «тогда все действительно было бы намного проще. Увы». «Да в чем причина?» — не выдержал Олег. «Во время войны магов большая часть графства Нагаль вместе с ближайшими соседями подпала под удар вызванного светлыми огнешторма и ныне называется выжженными землями. Меньшая часть уцелела. По договору о разделе темных земель отошла во владение империи Трир и была отдана императором одному из своих вассалов, покрывшему себя славой во время войны. Ныне она носит название баронства Тараскова», — коротко объяснила девушка. «Так», — протянул Олег, — «и сейчас ты считаешь себя обязанной убить захватчика?» Девушка уныло повесила голову. «Ну что ж, у любой сложной задачи всегда есть простое решение», — улыбнулся Олег. «Ты не забыла, что находишься у меня в рабстве?» «Так вот, я, злобный тиран и подлый рабовладелец, категорически запрещаю своей рабыне причинять какой-либо вред здоровью и жизни Бера Тараскова. Разве что это будет необходимо для самозащиты», — подумав, добавил он, ощущая, как напрягся канал клятвы, фиксируя приказ. Судя по просветлевшему лицу Вериены, она совсем забыла о своем подчиненном положении, и такая возможность избежать убийства, не вступая в конфликт со своей совестью и не поступаясь родовой честью, ей даже в голову не приходила. «Спасибо!» — голос Вериены звучал необычайно мягко и растроганно. «Слушаюсь и повинуюсь, о мой грозный повелитель!» — своим обычным ироничным тоном добавила она спустя секунду. «Знаешь, оказывается, в рабстве иногда бывают и свои преимущества». «А то!» — ухмыльнулся Олег. «Я это понял сразу, как только обзавелся такой очаровательной рабыней». Он многозначительно подмигнул Вериене и соскочил с коня. Перед ними возвышалось высокое белое здание, напоминавшее миниатюрную крепость. Храм Тируна. В храме все произошло очень быстро. Узнав о желании Олега выступать в ритуальном доспехе и получив солидное пожертвование, жрец, немолодой мужчина крепкого телосложения, с повадками и движениями опытного бойца-рукопашника, провел его в небольшую комнату за алтарем, всю увешанную разнообразными видами брони и оружия, и предложил выбирать. После некоторых колебаний Олег остановил свой выбор на прочной и удобной кольчуге, дощатой броне поверх нее и шлеме-шишаке, с прикрывающей верхнюю часть лица металлической полумаской и чешуйчатой бармицей, спадающей вниз и защищающей лицо и шею. Такой выбор сильно изумил Вериену, которая мягко намекнула Олегу, что, несмотря на несомненные достоинства подобного шлема, он мало подходит для прямой копейной сшибки и не сможет защитить от копейного удара в лицо. Ухмыльнувшись, Олег ответил, что вовсе не намерен позволять всяким там железным болванам тыкать себе в лицо различными острыми предметами, так что этот аргумент не подходит. Зато обзор в подобном шлеме куда лучше, да и бармица вполне способна защитить от скользящего удара общей свалки. А большего ему и не требуется. Все равно сражаться по стандартным схемам для него равносильно самоубийству, так что подобной глупостью он заниматься не намерен. В конце концов, кто, как не сама Вериена, учил его вольтежировке? Или она сейчас сомневается в своем ученике? Услышав такое заявление, девушка лишь качнула головой, признавая действительно немалые успехи Олега на этой ниве. Жрец же, невольно ставший свидетелем данного обсуждения, хладнокровно порекомендовал Олегу в этом случае не пользоваться стандартными рыцарскими седлами с высокой лукой, поддерживающей спину наподобие спинки глубокого кресла, а взять седло, которым пользовались бойцы приграничья, как раз и славившиеся своим умением обращаться с лошадьми. Услышав это предложение, Вериена только кивнула. Именно пограничной технике вольтежировки она и обучала Олега. Выбор щита занял немало времени. Когда же Олег наконец-то выбрал, то его выбор заставил жреца изумленно присвистнуть. Небольшой треугольный щит по размерам был даже несколько меньше стандартного рыцарского щита, однако, будучи изготовлен из цельного листа довольно толстой стали, весил несоразмерно много. Впрочем, куда больше жрец изумился, когда Олег, обрядившись в выбранный доспех, взяв щит и сняв со стены висевший там огромный фламберг, легко выполнил несколько фехтовальных приемов, проверяя возможности щита. В состоянии частичного превращения вес щита почти не ощущался, а вот наличие хоть одного, безусловно, надежного средства защиты было необходимо. По правилам турнира менять в процессе боя поврежденное оружие или доспехи было запрещено, так что цельностальной щит в этом случае был идеальным вариантом. Кроме того, Олег прихватил из храма тяжелую булаву, которую он решил взять в качестве альтернативного оружия вместо меча духа. Легкий одноручный меч, без возможности использовать заключенную в нем магию, был явно слабоват против закованных в тяжелую броню бойцов. Использовать его как исток для поражения сочленений доспехов врага Олег не мог, ввиду недостаточности своих навыков фехтовальщика. И потому решил не рисковать. А после удара булавой да со всей демонической дури, даже у самого бронированного соперника возникнут серьезнейшие проблемы со здоровьем. Набор вооружения, который Олег взял из храма, завершался длинным турнирным копьем, лэнсом с чашечкой гардой для упора руки и тупым наконечником коронелем. Тупые копья на турнирах начали использовать совсем недавно, по распоряжению императора, которому надоела частая гибель поединщиков в таранных шибках. Жрец, в отличие от Олега, этим обстоятельством был весьма недоволен, утверждая, что именно с подобного и начинается падение воинского духа и общий развал Великой Империи. «Глядишь, так скоро вообще на турнирах боевое оружие запретят», – ворчал он. «Поединщикам мечи тупить прикажут, да острия у мечей скруглят. Куда это годится? Так вот привыкнут воины на тупом оружии биться, а там и вовсе на деревянные мечи перейдут. Сглупил тут его величество, как ей сглупил. Я, конечно, понимаю, мужчин после войны мало осталось, людей беречь надо, но не такими же методами. Так ведь и вовсе воинский дух выхолостить можно, Тируна прогневить». Олег слушал, молча кивал, про себя благословляя доброго и мудрого императора. Он вовсе не был уверен, что легкая броня и его родная чешуя смогут выдержать полутонный удар, нанесенный на всем скаку острием заточенного в иголку рыцарского копья. С тупым наконечником, если он ошибется и пропустит копейный удар в корпус, шанс выжить будет довольно приличный. Каковы у него шансы на выживание, если удар нанесен острым копьем? Олег предпочитал не прикидывать. Наконец, выбор был сделан, и Олег удалился, получив заверение, что доспехи подгонят по его фигуре, герб нарисуют на щите, и к завтрашнему дню все выбранное им вооружение будет доставлено в городскую усадьбу Бельских. «Милорд, у меня проблема. Подопечный решил принять участие в великом турнире». «И в чем же дело?» В голосе лорда-протектора Валенсии слышалось явное недовольство. «Вы мне об этом уже докладывали, сударь. Или у вас проблемы с памятью?» Интонация, с которой это было произнесено, явно свидетельствовала о срочной необходимости дальнейших пояснений. «Мне только что поступил доклад от наблюдателей. Объект посетил храм Тируна и заказал себе ритуальный доспех. В свете вашего приказа об обеспечении его безопасности мне это кажется немаловажным», чуть задыхаясь, выпалил офицер службы безопасности. На секунду связь по магическому шару прервалась. Милорд Элиас Альфрани обдумывал полученную информацию. Затем шар вновь требовательно засветился, а в голове молодого мага зазвучали непринадлежащие ему мысли. «Так, немедленно подготовьте мне свежий доклад об участниках турнира на данный момент. Особое внимание уделите противникам, имеющим реальные шансы на элиминацию объекта или причинение тяжкого вреда его здоровью. И подготовьте рекомендации по устранению этой угрозы, желательно без смертельных случаев. Мне не хотелось бы сейчас ссориться со Светомиром», добавил он как бы в раздумье. «Доклад уже отправлен в вашу канцелярию, милорд. Однако, боюсь, ничего утешительного там нет. Его Величество, император Светомир, твердо намерен оттяпать у Иринии герцогство Полейское. Да и сам герцог очень не против породниться с императорской семьей. К тому же, по донесениям агентов, император предложил ему просто невероятные привилегии. Поскольку герцог Краин является кером равновесия, то данный брак решили провести как результат победы на турнире. Император объявил призом турнира руку великой княжны Ирены Ленской, чьи родовые поместья большей частью как раз-таки находятся на границе с герцогством, и озаботился отсутствием на турнире других керов, и просто известных воинов, чей опыт или умения могли бы дать им шанс на победу в поединке с Крайном. «Вот как!» — задумчиво протянул про себя лорд Альфрани. «Значит, император позаботился о том, чтобы на турнире отсутствовали бойцы, более сильные, чем Керы Равновесия. Ну что ж, Валенсии невыгодно присоединение к Триру Полейского герцогства, но действовать напрямую не стоит. Однако, как, кстати, вмешался этот Ореох, тем более официально он подданный Трира. Такой случай упускать нельзя. Не вмешивайтесь!» Отдал он приказание внимательно прислушивающемуся офицеру. «Надеюсь, вы заметили, какие доспехи он выбрал? Передайте мне образ». «Так, дощатая бронь. Постарайтесь передать ему нового коня и доспехи. Сегодня же задачу наших оружейников. Думается, что в оружейных академиях найдется подходящий аналог более высокого качества. Сами они магии не содержат, так что вполне подойдут в качестве турнирного доспеха. Вам будет представлено несколько вариантов. Выберите наиболее подходящий. Или пусть он сам выбирает. В общем, разберитесь. Дальше я распоряжусь выделить солнечного аргамака. Его и доспехи переправят телепортом. Поговорите о способах передачи с вампиршей. В остальном, думаю, он справится сам. Если я не ошибаюсь в его природе, Керравновесие против него шансов не имеет». «По поводу вампирши...» — офицер замялся. «Она категорически не идет на вербовку. За информацию и переданное письмо поблагодарила. Однако от постоянного сотрудничества отказалась в весьма категоричной форме». Вспоминая этот эпизод, молодой маг непроизвольно поморщился и потер щеку. «Ты что, додумался предложить ей подписать стандартный агентский контракт? Идиот!» — печально констатировал ректор академии. «С кем приходится работать? Правильно она тебе по морде съездила. Ты что, не знаешь, что клятва пламенной крови, помимо всего прочего, гарантирует полную лояльность заклятого хозяину? Для нее поставить подпись под контрактом — самоубийство, причем особо мучительное». От ярости лорд даже перешел на «ты». Маг побледнел. Он по опыту знал, что такой переход свидетельствовал о крайней степени гнева и не сулил ничего хорошего его объекту. «Озаботьтесь подготовить всю информацию в сжатом виде и передать ее вашему сменщику, который прибудет телепортом, сопровождая Рогомака. Вы отзывайтесь». Протектор Валенсии уже овладел собой. «Взыскание за служебное несоответствие и почти провальное дело получите по прибытии в Антис. Надеюсь, хоть Алексти сможет разобраться в том, что вы натворили». Укоризненно кивнул головой архимаг и прервал связь. Старший офицер службы безопасности протектората Валенсии Кьян Велеро так и остался стоять перед погасшим шаром дальносвязи. В его голове роились мрачные мысли. «Опять этот любимчик! На меня взыскание! А его на готовенькое, значит? Ну ничего, они еще меня попомнят! Но не сейчас, пока не время, пока!» Вино, выплеснувшись из сминаемого кубка, оросило рукав и тонкой красной струйкой потекло по столу. «Опять!» Бер в раздражении отбросил измятую посудину и зычно потребовал. «Еще вина! И новую кружку покрепче!» Подбежавший слуга торопливо заменил испорченный прибор. И великий трирский поэт, признанный и любимый публикой гений, тяжело откинулся на спинку кресла и вновь невидящим взглядом уставился на мерцающий в камине огонь. Слуги тревожно переглянулись. Уже третий день хозяин вел себя совершенно неадекватно. Вернувшись из императорского дворца, после удачного выступления он запил. И ладно бы это была веселая попойка с шумными гуляниями, танцами, лейб-гвардейскими офицерами, валяющимися на пот, а иногда, когда к гулянке присоединялись маги, и над столами, уличными танцовщицами и непрекращающимися беседами на тему «А ты меня уважаешь? А как поэта? Что значит, как его уважаешь? Значит, как человека нет? Ах, оговорился! И вовсе не то хотел сказать! Ну, выпьем за уважение!» Это было вполне привычно и никаких негативных эмоций не вызывало. Но вот уже третий день, как хозяин мрачно пил дорогое валенсийское вино, запершись в одиночестве в своем кабинете, бурча что-то себе под нос и вызывая слуг, только чтобы потребовать еще вина или заменить очередной сломанный кубок. По уединенному особняку, стоящему в самом элитном районе белой части города, поползли нехорошие слухи. Сам же предмет и виновник этих слухов смотрел на огонь, ни сном, ни духом не ведая о том, какую панику среди обслуживающего персонала поднимает его хандра. И поминал теплым и ласковым словом светлых магов, производивших его модификацию, волну сил, политиков ее развязавших и лично Йорка Сакера, придумавшего способ создания модифицированных людей. По давней привычке делал он это в рифму, и уже сложенного хватило бы на весьма и весьма немалую балладу. «Рифма к словам придурок. Так, сломанный, обломанный. И что получается? Ерунда, однако, обломанная. Так же, как и я, впрочем. Сволочи, мне-то еще ладно, у меня Иль есть. А каково остальным мужикам? Впрочем, мне тоже не сладко. Какая девчонка, и ведь не врет. Интересно, как она выжила, ведь говорили же, что всех дальногалей под корень вырезали. Проклятое изменение, если бы не оно, точно попробовал бы с ней познакомиться. Ей, небось, сейчас не сладко приходится. А Иль? Измена, гадкое слово. Нет, подлость недопустима. Впрочем, можно было бы попробовать развестись. Но что об этом? Какие глупые мысли. Я увидел эту девушку первый и, наверное, последний раз в жизни, и уже влюбился, как мальчишка. О чем думаю? Ведь даже если бы и получилось ее соблазнить, все равно ничего бы не вышло. Разве что кроме многочисленных повреждений внутренних органов девушки. Помнится, у Риила тоже была неземная любовь. А что вышло? Вот, то-то же. Да и у меня уже были попытки немного развлечься с поклонницами. Хорошо успел вовремя остановиться. Проклятое изменение! Сволочь, Йоркас! Чтобы его в бездне демоны поджарили посильнее. На прогорклом масле, водой разбавленном. И не водой! От представившейся картины различных вариантов, чем именно демоны могли бы разбавить масло для поджаривания неудачливого мага жизни, Бер удовлетворенно хмыкнул. «Об этой девчонке надо забыть! Забыть! Эй, там, еще вина! Закончилось? Как закончилось? Управляющий! Ушел! Сволочь, как есть сволочь! Ну что ж, прогуляюсь до трактира!» Только не в тот, да, не в тот. Но ноги сами несли изрядно поддатого барона Тараскова на Дворцовую площадь, в тот самый памятный трактир. И где-то в глубине души слабо шевелилась надежда вновь видеть волну черных волос, запавшую в память стройную фигурку, и услышать голос девушки, представившейся как Вериена Дель Нагаль. «Приветствую вас, Лоресса!» Молодой мужчина с ярко-рыжей шевелюрой вежливо поклонился сидящей в захудалой таверне и высматривающей себе очередную добычу Вериене. «Вы не могли бы уделить мне несколько минут для важнейшего разговора?» «Присаживайтесь», — недовольно буркнула девушка, понимая, что парочка силийских охотников за рабынями, вот уже 15 минут как поджидавшая ее выхода из таверны, для нее уже потеряна. Вряд ли они рискнут нападать на девушку, которая перед этим беседовала с огненным магом. «Что вы хотели?» «Разрешите представиться. Меня зовут Алекстис. Алекстис Реган. Я от милорда Альфрани». Без икивоков начал маг. «И что же еще хочет от меня лорд-протектор?» Недобро прищурившись, поинтересовалась вампиресса. «Кажется, я вполне понятно разъяснила вашему предшественнику, что не собираюсь шпионить за Ореохом. Или повторить объяснение?» Демонстративно царапнув когтями столешницу, она с нехорошим вниманием взглянула на лицо молодого мага, как бы выбирая, какая из двух гладковыбритых щек более достойна носить на себе отпечаток ее ладони. «Нет-нет, вы меня неправильно поняли». Маг поспешно отодвинулся, всем своим видом демонстрируя полное дружелюбие. «Агент, выдвинувший вам такое бестактное предложение, уже отозван и понесет заслуженное наказание за свою грубость и некомпетентность. Просто милорд Альфрани узнал, что ваш господин намерен участвовать в великом турнире, причем в ритуальных доспехах, и несколько обеспокоен. Сочувствую. Без малейшей сочувственной нотки в голосе произнесла Вериена. «Однако, при чем здесь я?» «Насколько я понимаю, вы также заинтересованы в безопасности Ореха Бельского, как и мы. Или даже больше». Маг сделал театральную паузу. Вериена мягко кивнула, поощряя его к продолжению рассказа. «Милорд Альфрани приказал передать в распоряжение вашего господина комплект доспехов, являющийся довольно близким аналогом выбранной Лэром Бельским брони, однако изготовленных лучшими магами-оружейниками Академии. Их прочность многократно превышает обычную для доспехов этого класса. Фактически, эта броня по прочности даже несколько превосходит обычный турнирный доспех, в то же время по весу не превышая обычного ритуального. Магии он не содержит, поэтому никакого нарушения турнирных правил не будет. Даже если особая прочность доспеха и будет замечена надзирающими, то ваш господин всегда сможет ответить, что этот доспех был изготовлен гномами для его далекого предка. Соответствующие клейма проставлены. Кроме того, позвольте обратить ваше внимание на то, что, несмотря на все достоинства лошади вашего господина, она мало подходит для турнирного боя. Солнечный арагамак будет куда лучше. Не спорю. Вериена отвернулась, скрывая свои чувства. Солнечные арагамаки, разновидность лошадей, выводимая светлыми магами, ценились не просто на вес золота, а гораздо, гораздо дороже. Для создания одного арагамака требовался упорный труд 2-3 магов жизни как минимум 3-го уровня, отслеживавших и корректировавших развитие зародыша с момента зачатия и до достижения 1 года. Их выращивали из наиболее породистых представителей лошадиного племени, причем кобыла при родах неизменно погибала. Солнечные арагамаки отличались невероятной силой, умом и преданностью, могли и устанавливать неразрывную, почти телепатическую связь, улавливая и исполняя малейшее желание своего господина, что давало огромнейшие преимущества в конном бою. Однако были не способны к самостоятельному размножению, из-за чего их поголовье было крайне мало. Поэтому очень и очень немногие маги и правители наиболее богатых стран могли позволить себе это чудо. Солнечными их прозвали за невероятный ярко-рыжий цвет гривы и хвоста при общем снежно-белом окрасе шкуры. «И вы не опасаетесь так афишировать свое участие?» – недоверчиво переспросила девушка. «Любой человек мгновенно определит руку Валенсии. Согласитесь, трудно скрыть арагамака. Облик у них самый что ни на есть характерный». «А вот тут позвольте с вами не согласиться», – победно улыбнулся Алекстис. 3 года назад в глубокой тайне была проведена разработка новой разновидности арагамаков, представляемый вам экземпляр. В режиме маскировки по внешнему виду практически ничем не отличается от обыкновенного породистого коня, разве что немного крупнее. В режиме маскировки? Новая способность. Арагамак способен произвольно изменять пигментацию, меняя свой окрас в соответствии с желанием или необходимостью. Не забывайте, на турнирном поле будут работать кристаллы поглощения. Недовольно поморщилась Вериена. Так что все эти иллюзии с него мгновенно слетят. Никаких иллюзий. Просто жизненные спирали арагамака были внесены частицы жизненной спирали одной южной ящерицы, способной к изменению своего окраса. Это природная, абсолютно не магическая способность. Кстати, это же изменение, как оказалось, весьма повысило его возможности в плане скорости и регенерации. Уникальнейшая разработка. Впрочем, я думаю, подобные тонкости магии жизни вам не интересны. Вернемся к нашему вопросу. Что вам требуется от меня? Припомнив последние тренировки, когда Олег безуспешно пытался приучить звездочку к беззвучному для людей, но не для высшего вампира демоническому рыку, которым хотел пугать лошадей своих противников, и количество синяков, которые появились на нем после неоднократных падений, взбесившихся от ужаса лошади, Вериена была очень даже склонна принять предложение мага. «Милорду Альфрани не хотелось бы афишировать ту поддержку, которую он готов оказывать вашему господину». Маг победно улыбнулся. «В конце концов, Лэр Бельский еще весьма молод и может не устоять перед соблазном. и упомянуть о ней в неподходящей компании, что способно привести к неприятным дипломатическим осложнениям в отношениях с Трирской империей. Да и в общем, думаю, что ученику Академии не обязательно знать, что он подает большие надежды и пользуется особым вниманием ректора. Как я уже говорил, о новой разновидности солнечных арагамаков известно только очень небольшому числу лиц, к которым ваш господин не относится. Вы же, учитывая вашу долгую службу Темной Империи, вполне могли знать расположение некоторых тайников. Допустим, один из них находится недалеко от Хорева, что вполне логично, учитывая объем разведывательной и диверсионной деятельности, который здесь велся. Тайник расположен на западном склоне холма Безумств. Вход в пещеру закрыт камнем, напоминающим черепаху. Мощным мысленным посылом он переправил девушке образ места. Вериена поморщилась. Прикосновение светлой магии было для вампирессы весьма неприятно. Пароль открытия. Ашшок Сглария. «Темное безумие?» — автоматически перевела Симуретхи Вериена. «Почему именно так?» «Ну, мы же рассматриваем тайник темных», — улыбнулся маг. «Конь находится в стазисе. Рядом доспехи и несколько полезных мелочей лично для вас. Среди академических трофеев имелось и несколько боевых костюмов высших вампиров. Настройка арагамака проведена таким образом, что он признает хозяином первого, кто освободит его от стазиса. Позаботьтесь, чтобы это был ваш господин». «Неплохо придумано. Выдать артефакты светлых магов за поделки Темной Империи. У вас отличная фантазия, Лэр Алекстис. Однако, хотелось бы услышать, откуда вы знаете о том, что я лишилась своего боевого костюма? Кроме меня об этом знает лишь Ореох, но не я». «Не он, об этом никого не информировали». «Вы были несколько неаккуратны, Лоресса. Не стоило выбрасывать остатки боевого костюма вместе с остальным мусором, если вы хотели скрыть его утерю. Многие светлые весьма чувствительны к остаточным эманациям темной магии, а излучал поврежденный костюм очень даже серьезно». «Учту на будущее», — кивнула Вериена. «Однако за нами ведется такая плотная слежка, что могучие светлые маги не брезгуют даже проверкой помоек. Думаю, что Ореху будет весьма полезно узнать об этом факте». «А вот тут вы ошибаетесь, леди. Ну подумайте сами. Вы ведь уже могли убедиться, что целью всей этой, как вы выразились, слежки является единственная причина – обеспечение безопасности вашего господина. Если он о ней узнает, то вполне может принять необдуманное решение и избавиться от нее. Соответственно, мы лишимся прекрасной возможности помогать ему и в дальнейшем. Более того, он может даже затаить гнев против милорда Альфрани, в результате став опасным для безопасности Валенсии. Надеюсь, мне можно не продолжать. Как видите, сохраняя тайны наших переговоров, вы действуете исключительно в интересах вашего господина». «Откуда мне знать, что вашим словам можно верить? Как показывает опыт, афишируемые цели службы безопасности редко совпадают с реальными. Да и даже если сейчас у вас действительно имеется приказ защищать Ореуха, какие гарантии, что через какое-то время он не изменится на прямо противоположный? Ситуация в мире меняется так быстро. А зная о слежке, у него будет куда больше шансов защититься в случае непредвиденных осложнений». «Как же с вами тяжело, темное. Не стоит путать методы спецслужб Дарка и Валенсии». В ответ на это заявление Вериена недоверчиво прищурилась и насмешливо взглянула на безопасника. Его картинное заявление явно никак не повысило ее степень доверия. «Ладно», — Алекстис тяжело вздохнул. «Клятва мага в качестве гарантии вас устроит?» «Вполне». Вериена даже не попыталась скрыть своего изумления. За всю историю было известно только 4 случая, когда маг осмеливался нарушить подобную клятву. Безвозвратная потеря магической силы – худшая из возможных наказаний для волшебника. «Ну что ж, я маг огня 2 уровня, Алекстис Верин. Клянусь своей силой и расположением стихий в том, что единственной целью координируемой мной слежки, ведущейся за Лэром Ореохом Бельским, является обеспечение его безопасности. И обязуюсь своевременно предупредить его или его спутницу Вериену Дель Нагаль в случае, если получу иной приказ или буду отозван», — требовательно произнесла Вериена. Маг поморщился, но все же повторил формулировку вслед за девушкой. «Ну, теперь вы довольны?» Алекстис взмахом руки разогнал остаточные сполохи стихиального проявления, зафиксировавшего клятву. «Вполне. Передайте лорду Альфране мою благодарность за щедрый дар, преподнесенный моему хозяину». «Я рад, что все вопросы разрешены. Это амулет связи. Если вам будет необходимо со мной связаться, активируйте его. Засим разрешите откланяться». Маг вежливо кивнул и вышел из-за стола. «Ах да, чуть не забыл. Двое придурков, ожидавших вас, сейчас находятся чуть дальше по переулку, в парализованном состоянии. Я набросил на них небольшую маскировочную иллюзию. Однако вы, несомненно, сможете ее преодолеть. Приятного аппетита!» Маг еще раз кивнул и, расплатившись за так и не выпитую им кружку дрянного вина, вышел из таверны. Следом за ним последовала и пребывающая в состоянии глубокой задумчивости Вериена.